И, конечно же, тварь эпически крута и смертоносна, поинтересовался Умун, пытаясь унять марширующие по хребту мурашки. Истинно так, кивнула моя ушастая жена, один на один я против нее бы не вышла. Опять призывать высшего энта, со вздохом спросил я. Не обязательно, покачала головой Мун. Одна, да, не справлюсь, но я тут не одна, хочу заметить. Так что не будем тревожить приближенных к матери земле духов по вопросам, с которыми и сами справимся. К тому же, если прижмет, сделать я это смогу за пару секунд, согласился с эльфийкой. Нус, планы по убиению монстра, это хорошо и нужно, покивал Эри. Вот только этого козлоголового еще найти нужно. А может просто прожжем проход, ткнула пальчиком себе под ноги Грин, выдав странную и довольно стрёмную идею. А что, обращусь в ящера и подышу немного, вы только направляете меня, куда именно дышать. Нет, нет и нет, а это уже Нина возмутилась. Ты же всю тушу сожжешь, без крайней необходимости не позволю. А за чешуйку, в когтях драконицы появилась довольно крупная изумрудная чешуевина. Нет, без сомнения отвергла дар гномка. А за 10, чешуевина раскрылась веером, показывая, что была там совсем не одна. За 10, аргумент заставил Нину задуматься. Не соглашайся, влез я в процесс торга. Она же вместе с тварью может и еще много чего интересного и полезного спалить. А чешуи мы с этой ящерицей так потом надергаем. И вообще, пошли уже, я спуск нашел. Ну, технически, спуск нашел не я, а мой дух лис, но кого это волнует? Точно не нас, потому как уже через минуту мы пролезли через довольно широкий люк в одной из дальних комнат башни, и все мысли девушек были забиты видом на усеянную костями комнату, в центре которой виднелся кубический постамент метровой высоты с тускло светящимся зеленым шаром. Почему я ощущаю дыхание моего северного сородича на затылке? Вытолкнул я задумчивую мысль, одновременно прикидывая, как убивать всю эту нежить, когда она восстанет. А она восстанет, могу на собственный хвост поспорить. Мун, уже работаю, напряженным голосом ответила моя ушастая жена, собирая меж руками ажурный сгусток серебристой божественной силы. Прикройте. Ну и да, именно в этот момент шар на постаменте полыхнул зеленым свечением, а кости начали шевелиться, собираясь в полноценные скелеты. Ходячие скелеты – крайне неудобный противник для лучника. И будь я обычным стрелком, то пришлось бы банально бежать, потому как стандартные стрелы мало что могли им сделать. Впрочем, магические тоже, даже усиленные навыками, мне банально маны не хватит на такую огромную толпу. Тем не менее, один мультивыстрел взрывными стрелами на половину манабары я дал, сходу разметав около четверти твари и освободив нам пространство для маневра, после чего осмотрелся и сменил лук на аркебузу. Конечно, можно было вновь устроить тут заросли терний, призвать энтов, совершить какой-нибудь склепанный на коленке ритуал изгнания, но смысла в подобных действиях не было, а вот ненужные расходы маны и расходник очень даже были. Нет, если бы девочки не справлялись или к скелетам пришло подкрепление, то тогда да, а в данный момент все было очень даже неплохо. Нина бросила по сторонам какие-то свои шарики, которые выплеснули из себя быстро затвердевшую синеватую пену, в результате образовав трехметровые стены, отсекающие основную массу скелетов от нашей позиции. Двухметровой ширины проход остался только в одном месте, которое тут же перекрыли резгрины и начали с откровенным весельем разносить лезущие на них ходячие суп-наборы. И если моя блондинистая женушка работала в основном своим монструозным щитом, даже не доставая фалькату, то вот дракоша явно использовала какое-то рукопашное боевое искусство, слишком уж выверенными и отточенными были ее движения и удары. А еще она неожиданно хорошо подстроилась под Рисис и выбивала тех скелетонов, что пытались обойти нашу бравую защитницу с флангов. Нина в эту свалку не лезла, но я был уверен, что она уже зарядила свой метатель какой-нибудь забористой гадостью и ждала только необходимости вмешаться. Сам же я, как уже говорил, зарядил в аркебузу два драконьих патрона и встал чуть позади парочки воительниц, также готовый в любой момент как рубануть приткнутыми к стволам тесаками, так и пыхнуть огненным дуплетом. И пыхнуть разок таки пришлось, когда горка костей перед девушками собралась совсем уж огромная, и те были вынуждены отступить, чтобы их банально не завалило. «Разойдитесь и прикройте уши», — передал я и, как только те шагнули в разные стороны, нажал на обе спусковые скобы. Дуплет грохнул буквально оглушительно, вырвавшийся вперед столб огня ослепил напрочь, а меня самого чуть не унесло назад, словно на реактивной струе. Впрочем, Почему словно? Пока я промаргивался и пытался вернуть слух бедным лисьим ушкам, в голове промелькнула мысль, что если увеличить мощность заряда, то я вполне смогу выполнить легендарный ракет-джамп. На восстановление ушло секунд 5, аура и гуляющая по телу природная мана творят натуральные чудеса. Ну а Эрис Грин было и того легче, они заранее отвернулись и прикрыли уши, так что тут же вновь вступили в бой, стоя прямо на спекшемся от жара земляном полу. Вот только к явному сожалению девушек, забавляться они смогли не больше минуты, потому как из-за наших спин по комнате пронеслось холодное серебряное свечение, вслед за которым вся нежить осыпалась прахом. Ну вот, а я только разошлась, вздохнула Эри, вбивая щит нижними шипами в землю. А у меня ноготок обломился, оповестила всех хмурая Грин, которая внимательно рассматривала указательный пальчик правой руки. Вен, я требую компенсацию. Например, ради такого я даже из скрыта вышел, дабы она видела мой полный скепсиса взгляд. Поцелуйчик, хитро прищурилась эта ящерица. Попробуй еще раз, фыркнул в ответ. Осталось две попытки. Буу, надулась девушка, но при этом явно задумалась. Следующая ночевка в твоей палатке. Осталась одна попытка, поигрывая фалькатой, влезла в разговор Эри. При этом улыбочка у нее была такая, словно кое-кто вот-вот лишится всей чешуи с хвоста. «Злые вы», — вздохнула Дракоша. «Ладно, в ближайшей таверне я пью за ваш счет, пока не окосею. 3 литра не слишком дорогого пойла за мой счет», — кивнул я, вновь пропадая. «Конечно, сломанный ноготок, если он вообще был, явно такого не стоил, да и ситуация была тем еще фарсом из разряда адреналиновых шутеек». Но за прошедшие дни Грин все же заслужила определенный лимит доверия. Хотя бы то, что она добровольно полезла с нами в это подземелье на охоту за опасной тварью, уже о многом говорит. А тем временем Мун с Ниной уже добрались до пьедестала с зеленым камушком и благополучно его залутали. В том смысле, что Мун обезвредила и разбила некроманский артефакт, а Нина тщательно собрала и упаковала его осколки. И еще гномка на некоторые косточки облизывалась, так как они явно принадлежали каким-то магическим тварям. Вот только магия нашей ушастой паладинши обратила все ништяки в прах. И когда мы втроем подошли к этой парочке, снявшая плащик мелкая высказывала свое негодование старшей подруге. «Нина, хватит», — вздохнул я. «Жадность? Плохо. И вообще, одевай капюшон, мы продолжаем путь». «Это не жадность, а бережливость», — проворчала гномка, но вскрыт ушла. «Уху-уху», — покивал я. Но об этом будем позже. У нас другая проблема. Где выход? Или у меня проблемы со зрением и выход на самом деле есть, но я его не вижу. После моих слов девушки задумчиво осмотрели пещеру, в которой мы оказались, и на разные лады подтвердили отсутствие дальнейшего прохода. «Ищем», — коротко скомандовала Мун. «А может пыхнуть?» — кивнула на пол Грин. «Ищем», — строже повторила эльфийка. «К счастью, у нас в отряде были гном, дроу и следопыт». Так что найти скрытый проход оказалось несложно. Причем отыскала его Нина, решившая поколупать пьедестал киркой и довольно быстро обнаружившая под ним полость. А дальше все уже было делом грубой мускульной силы от Мун, которая ударом тяжелого паладинского молота просто снесла в сторону преграду. Спустившись по короткой винтовой лестнице, мы вышли в еще один просторный зал, заполненный весьма интересными вещами, точнее, железными клетками, в которых полы были разрисованы повторяющимся геометрическим узором на основе восьмигранника. Большая часть клеток была пуста, но в них явно были заметны следы длительного пребывания разумных. Зато вот на противоположной стороне зала виднелись 5 фигур в клетках, а также стоящие у стены столы, книжные шкафчики и здоровенный каменный прямоугольник, играющий роль то ли еще одного стола, то ли вообще какого-то алтаря. Плохо, осмотрев все это, негромко вынесла вердикт Мун. «Много смертей тут было. Милостивая недовольна местом этим. Сжечь», — оскалилась Грин. «Успокойся, маньячка», — дала той легкий подзатыльник Эри. «Вен, ловушек незаметно, но вы знаете, что у меня с этим неважно», — мысленно вздохнул я, уже начав аккуратно двигаться вперед. «Пущу вперед древня, следуйте за ним, а сам пока разведаю, кто там в клетках». Призыв древня и отдача ему команды заняли буквально несколько секунд, после чего я прыжком забрался на ближайшую клетку, рассудив, что на них ловушки ставить не будут. Конечно, паранойя меня слегка поклевывала насчет этих геометрических фигур, от которых шел едва заметный магический флер, но данным штукам я был абсолютно безразличен. Пропрыгав через весь зал, Я остановился на клетке с одним из пленников и разочарованно вздохнул. В окровавленном плаще и посеченных пластинчатых доспехах там лежал труп какого-то молодого парня. Судя по натекшей крови и некоторым следам, скончался он не так давно и перед этим изрядно помучился, а ранили его не холодным оружием, а очень знакомыми когтями. Перепрыгнув на клетку со вторым пленным, при этом немного горделиво отметив, что не издал ни звука, я увидел забившуюся в угол чумазую девушку в остатках какой-то простенькой одежды. Она прикрывала голову руками и что-то бормотала, панически посматривая на каменный стол или все же алтарь. Ну, по крайней мере, она жива, в отличие от парня. Третья клетка порадовала меня еще одним трупом, но на этот раз эльфийским. Причем, судя по одежде, это был мой коллега-охотник или какой-то рейнджер. Очень уж снаряжение было специфичным. Умер он, кстати, от заражения крови. Через всю левую ногу у него тянулась рваная рана, от которой расходились черные вены, да и само мясо начало гнить явно еще при жизни. Печально вздохнув, переместился на две оставшиеся клетки, которые были соседними. И вот тут уже мог порадоваться содержимому. В одной сидел Тит, вроде бы волчьей породы и серой масти, а во второй – красноволосая женщина-человек. Обоим им было лет по 30, оба имели короткие прически, суровые лица с небольшими шрамами, а также темную облегающую экипировку с кучей кармашков и повадки матерых тихушников. Последнее мне было отчетливо заметно, потому как сам за собой часто замечал такие движения и манеру держаться. А еще эта парочка была достаточно матерой, чтобы мгновенно насторожиться, стоило мне оказаться на крыше клетки одного из них. Но, опять же, виду они не подали. Зато очень характерно начали смещаться, при этом не отрывая взглядов от приближающихся к этой части пещеры девочек. Я же ментальным посылом заставил выскользнуть из рукавов два бруска, которые тут же разложились в компактные арбалеты и навел их на этих крайне подозрительных деятелей. Эх, очень надеюсь, что стрелять не придется, а то убийство разумных жителей этого мира очень бьет по карме. Глава 42. «Не дергайтесь», — тихо сказал я, и о чудо, двое то ли воров, то ли убийц действительно замерли и лишь скосили глаза в мою сторону. «Мы группа авантюристов, сунулись сюда из любопытства. Мне нужно что-то знать о ситуации прямо сейчас. Я Лупа, это така, мы последователи Гекаты. Были тут с расследованием. Попались под какую-то магию и очнулись прямо тут. Раз в сутки, может чаще, приходит козлоголовый и забирает кого-то из пленников ниже. Если я не ошибаюсь со временем, то он скоро должен появиться. Нездорово. Я тут же проверил все еще работающую метку, указывающую на местонахождение монстра, и тот действительно начал неспешно подниматься наверх. Девочки, козлоголовый идет сюда. У меня тут двое тихушников. Говорят, что последователи Гекаты. Ваше мнение? Зажарим всех? Угу. И сами задохнемся, хмыкнул я. К тому же, мы не убиваем разумных без особой на то причины. Сейчас таковой нет, но паранойя очень хочет эту самую причину отыскать. Просто чтобы максимально быстро и надежно избавиться от потенциально опасных элементов, что могут очень сильно поднасрать во время битвы с монстром. «Я посмотрю», — передала мысленно Мун. «Если они действительно последователи мудрейшей, то проблем можно не ждать. Эти ребята весьма специфичны и многие их недолюбливают, но помогать монстру, тем более такому, они никогда не будут». Движение козлоголового я подтвердил, вновь обратился я к пленной парочке. «Сейчас подойдет паладин милостивая Ришкигаль. Если она подтвердит ваши слова, то мы откроем клетки. Вопрос только, что будете делать вы в таком случае?» «Уничтожим мерзость», — решительно заявил Лупа. «И постараемся узнать, что тут случилось», — дополнила его подружка. «Оружие», — уточнил я. «Основное забрали», — ответил Тит. «Но с благословения богини у нас есть пара трюков по сокрытию арсенала, так что запасное осталось. У меня лук, только стрел маловато. Парные кинжалы», — добавила Така. «Такие стелы пойдут», — кинул мужику одну из своих черных. Тит снаряд поймал, быстро осмотрел со всех сторон, потрогал наконечник и оперение и довольно кивнул. «Вот и отлично». Как раз к этому моменту клеткам подошли девочки. Мун, перекинувшись с узниками парой ничего не значащих для посторонних фраз, довольно кивнула мне. «Свои», — сообщила моя остроухая жена, после чего, особо не мудря, ударом молота вышибла двери клеток. «Милый муж мой, может быть, покажешься нормально нашим временным союзником?» «Некогда», — хмыкнул в ответ, кинув Лупа две связки черных стрел, который тот весьма ловко поймал и тут же как-то испарил прямо из рук. Скорее всего, какой-то аналог моего инвентаря на божественной тяге. Тварь будет тут уже через пару минут. Что с третьей пленной делать будем? Все присутствующие обернулись на девушку в лохмотьях, которая так и сидела в уголке своей клетки и продолжала что-то несвязно бормотать. На нас она не обращала ровным счетом никакого внимания. «Вы знакомы?» — обратилась Эрик Лупа, кивнув на пленную. «Нет, она уже была такая, когда мы тут очнулись», — покачал головой Тит. «Ой, да чего там думать?» — закатила глаза Грин, скрестив под грудью чешуйчатые ручки. «Усыпить, отдать вон тому кустику ходячему, и путь тащит ее на выход. Как справимся с монстром, так и будем уже решать, доставить эту болезную кому-то или пустить на удобрение. Насчет удобрения не поддерживаю, но общая идея на удивление здравая», — хмыкнул я. «Нина, есть какое-нибудь снотворное?» «Есть, конечно», — возмутилась наша гномка, отключая свой плащик и заставляя парочку тихушников подозрительно уставиться в ее сторону. «Ты за кого меня принимаешь?» Дальнейшее было делом техники. Кинуть в болезную глиняный шарик, что взорвался быстро рассеявшимся облаком светящейся пыли, и отдать древнюю команду взять бессознательную тушку и валить с ней наверх, в руины монастыря, с чем тот спокойно справился. Заодно и поохраняет бывшую узницу, пока мы тут совсем не разберемся. Ладно, с этим справились, ушел я вскрыт, переходя тем самым на мыслесвязь и глядя, как Лупа с напарницей также растворяются во мраке подземелий. «Мун, насколько этой парочке можно доверять?» «Параноик», — фыркнула Эри, — «но вопрос хороший. Я не особо много знаю о Гекате и ее последователях, но слухи о них ходят разные. Как и о милостивой Эришке Галь», — мысленно вздохнула наша эльфийка. «Геката — богиня тьмы, магии всего сокрытого, но также она и верная защитница этого мира и его детей. Просто в отличие от паладинов, ее последователи предпочитают не выходить на свет. В плане же истребления всякого непотребства, подобного козлоголовому, они вернейшие союзники, но играть в кости или ночевать в одном трактире я бы с ними не стала». «Приближается, как ни странно, но о враге напомнила нам Грин. Она вообще сегодня на удивление умничка. Еще бы не домогалась меня на каждом привале». О приходе монстра возвестил протяжный низкий гул, в котором с трудом узнавался блеющий рык, а через пару секунд из отлично скрытой ниши в углу появился и сам монстр, каким я его видел через свою способность. Трехметровый, краснокожий, козлоголовый, накачанный, с горящим пламенем вместо волос и огромными кинжальными когтями на руках. Вновь что-то прогудив проблеев, тварь остановила налитые кровью и светящиеся в темноте глаза на видимых противниках, моих женах и дракоши. Вжух, за что тут же и поплатилась стрелами в этих самых глазах, ибо нефиг так буркало на моих девочек выпучивать. Повторное блеяние и черные стрелы, так и не успев превратиться в лозы, распались синим пеплом, а глаза начали быстро регенерировать. От следующих подарочков те же самые лунки монстр защитился увитой могучими мышцами лапищей, в которую мои снаряды входили очень неохотно. С полного натяжения стрела хорошо, если кожу пробить сумела. И вот подобная защита от колющего оружия, это уже совсем нехорошо. Но кто сказал, что подобное меня остановит? Следом за не совсем удачными черными стрелами полетели магические, оглушающие, замораживающие, поджигающие, бронебойные и разрывные. К сожалению, эффективными оказались только бронебойные за счет большей проникающей способности, но они только немного воткнулись в мышечный каркас, да исчезли, оставив быстро зарастающие дырочки. Недовольно цыкнув, я преобразовал лук в аркебузу и принялся заряжать бронебойные патроны уже в него, одновременно меняя позицию. Все это время девочки и наши временные союзники не предпринимали никаких действий, наблюдая и оценивая как эффективность моих снарядов, так и поведение твари. И вот стоило мне сделать заминку, как в монстра из темноты полетели те же самые черные стрелы, только оставляющие после себя какой-то черный шлейф. Я бы подобный спецэффект не заметил в окружающем мраке, если бы не мое ночное зрение. У этих стрел дела оказались получше, воткнулись в тушу монстра они наполовину длины древка, но также, как и мои, тут же осыпались синеватым дымом. Значит, у твари все же стойкая защита вообще от эффектов божественной магии, а не только от маныгай. Ну, это если только основной эффект как раз не заключался в проникающей способности. Получив уже эти подарочки, козлоголовый яростно взревел и понесся вперед, туда, где он до ослепления видел Мунсари и Грин. Те, не будь дурочками, тут же бросились в рассыпную, А еще одна стрела от лука влетела в колено монстра, заставив того споткнуться и едва не полететь мордой в землю. «Уши!» — рявкнул я по связи и секунду спустя разрядил бронебойный дуплет аркебузы прямо в затылок пытавшемуся сохранить равновесие козлоголовому, и тварь уклонилась. В последний момент дернула головой, словно что-то почуяв, так что вместо пробитой черепушки мы имели лишь основательно стесанное ухо и громкое сердитое блеяние, больше похожее на рев. Впрочем, такого отвлечения внимания хватило и появившийся позади монстра силуэт с красными волосами всадил ему кинжалы в КХМ, в промежность, в общем. И там явно было что-то ценное, потому как вся сердитость из голоса монстра исчезла, резко сменившись визгливыми нотками боли и паники. А вот то, что так и попало под ответный удар копытом, это было нехорошо. Как раз закончив с перезарядкой, я рванул было к ней, но тут же переключился на другую проблему, от которой меня на мгновение бросило в холодный пот. Бе-е-е. С вибрирующим блением из того самого скрытого прохода выскочил еще один козлоголовый и на полном ходу понесся в сторону Ирисис. Уши. На этот раз я не допустил прошлую ошибку и сделал выстрелы последовательными, сначала в саму несущуюся на полной скорости тварь, а через мгновение с поправкой на траекторию ее уклонения, да и целился не в голову, а в туловище, для надежности. И это дало свои плоды. Монстра хоть и не убило, да и на вылет тоже пробития не было, но пуля вошла глубоко в ткани брюха и притормозила убийственный порыв достаточно, чтобы Ири успела сориентироваться и принять атаку на вбитый в пол щит. Угу, на огромный широкий и тяжеленный щит, чья поверхность покрыта самого брутального вида шипами, которые моя блондиночка периодически любовно затачивает и полирует. Хе-хе-хе. На этот раз блинье было какое-то полухрипло-булькающее. Тварь явно повредила себе легкие и горло. Впрочем, страдал козлоголовый недолго, ибо подскочившая к подруге Мун молча вбила светящийся от божественной силушки молот в макушку твари, буквально вминая ее голову в грудь так, что вылезшие из орбит глаза оказались на уровне плеч. И, тем не менее, монстр все еще пытался регенерировать. Тихо зашипев сквозь зубы, я подскочил прямо к этому упрямому полутрупу и всадил ему в развороченную шею Крис, при этом высвободив половину содержащейся в накопителе кинжала божественной энергии. Полыхнуло знатно, а вот воя монстра заложило нет, не уши. Просто потому, что физически эта тварюга выть не могла, зато она вопила душой. Ну, возможно, если у нее таковая еще осталась. Как бы то ни было, козлоголовый со вспышкой рассыпался пылью, а оставшийся на его месте полупрозрачный уродливый силуэт, выглядевший так, словно гнил заживо и активно пожирался червями, покрылся призрачными терновыми лозами, идущими из моего креса, после чего втянулся в волнистое лезвие ритуального кинжала. От такого зрелища хотелось немножечко поохреневать в уголке, но кто же мне даст? Сюда! Резанул по ушам крик Грин, привлекая внимание нашей троицы к происходящему с первым монстром. В данный момент драконица активно танцевала с хромым и полуслепым козлоголовым, который, тем не менее, скакал как козлик. Нет, серьезно. Покалеченная тварь, которой периодически прилетали в колени, локти и вообще куда придется черные дымящиеся стрелы, активно пыталась достать когтями вертящуюся вокруг нее Грин, которая столь же активно осыпала монстра ударами кулаков, когтей и всполыхами пламени. Причем делала это на такой скорости, что местами ее силуэт просто размывался в пространстве. Вот только судя по бледному и мокрому от пота лицу, давался такой темп девушке непросто. Первой в это противостояние влетела, естественно, Эри. Она просто разогналась и врезалась щитом в бок монстра, заставив того обиженно заблеять от пробивших кожу шипов. Отвлекшийся козлоголовый тут же получил смачный удар ногой в печень от дракоши и сразу же сияющим молотом по роже, а секундой позже в его раскрытый в гневном крике рот залетел еще и глиняный шарик, что с оглушительным хлопком буквально оторвал твари нижнюю челюсть. Ну а дальше все оказалось совсем просто. Мун двумя ударами поставила контуженного монстра на колени, а я вогнал ему в висок кинжал, также влив оставшуюся половину резерва природной энергии. Пронаблюдав спецэффекты, с которым просто лучащееся довольством, а я это ощущал очень четко, Гая утянула к себе в домен порочную душу, мы все дружно выдохнули и сели там, где стояли. Ну, во всяком случае Мун, Ири и Грин сели, как и вывалившаяся из скрыта Нина, лупой приковылявшая к нашей могучей кучке Така. А потом взгляды всех носителей кулонов скрестились на том месте, где они ощущали меня. Вен, с вопросительными интонациями произнесла мое имя Эри, и я почти физически услышал стоявший за этим контекст в духе «ты окончательно впал в паранойю». «Где было два, может быть и третий», — ответил я, смещаясь в сторону красноволосой последовательницы Гекаты, что морщилась и держалась за отбитые ребра. «Передайте, чтобы не дергалась, буду лечить». После слов Эри, передавшей мое сообщение, так она пару мгновений задумалась, потом переглянулась со своим напарником и все же кивнула, и явно приготовилась меня, наконец, нормально рассмотреть, вот только я ее обломал, принципиально принявшись за исцеление, не вылезая из скрыта, да и работы там было на два касания, потому как большую часть уже и так восстановила моя аура. «Благодарю», кивнула Така, наконец вздохнув свободно, «да и за поддержку ранее. Без нее я бы сдохла от внутренних ран после того удара, а без вас нам бы пришлось значительно сложнее», хмыкнул в ответ, все же выходя из скрыта за спиной у Эри. «Так что считайте это обычной взаимовыручкой. Так, отдыхайте и осмотрите комнату, а я схожу дальше, на разведку. Если что, сразу прыгай», напомнила мне Эри. «Или зови нас», дополнила Мун. «Ну, это явно не подземелье, скорее на подземье смахивает. Возможно, где-то тут есть выход на глубинные тропы, но подобное нужно вместе с Мун смотреть. Скрытый проход, из которого вышли козлоголовые, был скорее не скрытым в плане каких-нибудь сдвижных панелей или тайных рычагов, а замаскированным хорошим дизайном. Если не знать, что он тут есть, то найти его можно только подойдя в упор, да и тогда есть шанс просто пройти мимо. Очень хитро устроенная оптическая и логическая иллюзия, причем без капли магии, что лишний раз говорит о том, что строили это место совсем не тупые монстры. Потайной коридор, как я уже говорил, смахивал на верхние уровни глубинных троп, где мы побывали недавно отрядом. По большей части природные пещеры, что лишь немного облагородили и начали время от времени использовать. А еще коридоры были абсолютно пустые. Вот вообще ничего, за исключением пары непонятных деревянных указателей на двух перекрестках, ответвления которых вели в тупики. Или, может быть, там тоже были скрытые проходы, которые я просто не смог обнаружить, да фиг его знает. А вот чего тут было много, так это следов козлоголовых, за которыми иногда угадывались следы какой-то обуви, но монстры настолько все потоптали, что кроме их образов мои способности по выслеживанию и эльфийский опыт ничего предоставить не могли. К счастью, еще тварей я тоже не нашел, зато в самом конце пологого спускающегося по спирали коридора обнаружилась массивная дверь из темного лакированного дерева. Чушь, если честно, несусветная, потому как в подобной обстановке дерево даже с лаковой защитой продержится от силы пару лет, а учитывая события, происходящие в этом мире, я не дам подобной дверке больше года жизни, будь она хоть 100 раз зачарованной. Ладно, это все второпланово. Главный вопрос сейчас в другом. Открывать или не открывать? Прислушался к себе и к текущей в теле мани Гая и понял, что ничего не понял. Тогда буду действовать, исходя из обычного своего поведения. То есть открывать, но перед этим организовав перед собой стену из тернии и энтов, а позади тыл из надежных разумных, вроде моих девочек. Так что развернувшись, я поспешил обратно. Стену из энтов организовать не получилось, потому как меня с такими хотелками завернули обе жены, и Нина, и даже Дракоша. Одна только так участливо похлопала по плечу, видя мою печаль. Ничего, когда-нибудь они поймут всю прелесть перестраховки и надежно выстроенной перед боем защиты, сказала она. Выходи за меня, упал я перед ней на колено, беря ее руку в обе своих. Нервно сглотнув, она покосилась на три пары внимательных прищуренных глаз, Эри, Мун и Грин, после чего аккуратно высвободила конечности и спряталась за спиной Лупа. «Прости, но мы с этим ушастым встречаемся». Этот ушастый сделал большие глаза и попытался обернуться к подруге, за что тут же получил нехилый такой удар в печень. «Охуе, кхга, да, да, есть такое». Любовь с первого удара взгляда, да, взгляда, угу, судя по тону, там действительно были пылкие чувства с того самого первого взгляда, вот только с любовью они имели мало общего. Хотя я, кто его знает, меня отвергли, повернулся я к своим дамам с самым печальным видом. Жизнь так несправедлива, вот выберемся отсюда, и мы тебе покажем несправедливость жизни, многозначительно пообещала Эри. Вдвоем покажем, да корешка сотрем, покивала Мун. А я, тут же возмутилась ящерица, а ты рыжая, отбила ее Ирисис. «Но я же зеленая, причем, брюнетка», указала та сначала на свою чешую, а потом на волосы, и потому рыжая, покивала блондинка с невозмутимым видом. Ну, аргумент, почему-то, согласилась с ней Грин. Мысленно помяну одного святого отца и его легендарное «ну нахер», я поплотнее запахнулся в плащ и ушел вскрыт, за что тут же заработал весьма странные взгляды от Лупайтака. Впрочем, по дороге сюда они на меня уже разок насели на тему того, почему друид-последователь Гаи скрывается лучше, чем два специализирующихся на этом тихушника Гекаты, которая, опять же, особенно хороша именно в скрыте. Что им ответить, я до сих пор не придумал. Хотя, если честно, то можно было и не скрываться. Просто потому, что никто из нас опасности из-за дверей не ощущал. Вот вообще. И пусть моя паранойя цвела и пахла, но даже она признавала, что просто осторожничала. Так что дверь открывала или смело прикрываясь щитом и держа в правой руке обнаженную фалькату. «Симпатично», — резюмировала Така, осмотрев открывшийся вид. «Мерзко», — фыркнула Мун. «Потенциально», — хором заявили Рейнина. «Вы ненормальные», — вздохнул Лупа, подергивая хвостом и ушами. «Я просто промолчал, потому как в принципе все были по-своему правы. Открывшееся помещение больше всего напоминало какую-то лабораторию безумного алхимика. Шкафы с кучей непонятных баночек и бутылочек, несколько бочек у стен, столы со стеклянными и глиняными посудинами, да парочка натуральных разделочных столов из металла. Причем на одном из последних лежал уже начавший подгнивать и явно надкусанный труп какого-то мужика. Но лично меня больше всего привлек люк в дальнем углу комнаты, к которому я быстро направился. Вот только если откинуть запор у меня получилось, то открыть сам люк уже нет. Он был цельнометаллический и, видимо, слишком толстый даже для моих сил. А ведь в этом параметре у меня уже больше 50-ков с учетом тотемного бонуса от хвоста. Глянув на увлеченно о чем-то спорящих девушек, я решил их не отвлекать, а быстро активировал звериный дух, получив еще пятнашку к силе. Вот тут уже дело пошло повеселее и люк с напряжением и скрипом, но начал подниматься из пазов, в итоге оказавшись откинутым в сторону. Характерный грохот тут же привлек внимание всех остальных, так что через пару секунд мы уже всем отрядом рассматривали уходящий вниз гладкий тоннель. Причем был он под таким углом, что скатиться можно легко и безопасно, особенно если прижать конечности к телу, но вот забраться обратно, уже фиг вам. А еще на его стенках были характерные отметины от когтей, которые я тут же пощупал и не удержал разочарованный вздох. Часть следов слишком старые, а часть ведут слишком далеко, не могу зацепиться. Зато понятно, что тварей тут было намного больше двух. Лупа тоже внимательно изучал следы, а потом посмотрел на лежавший на разделочном столе труп. Либо тут было целое гнездо еретиков-суицидников, либо они нашли способ обойти основное условие рождения козлоголовых. «Ни то, ни другое не есть хорошо, скорее второе», — мрачно кивнула Мун. «Эти твари были слабее, чем должны быть, не намного, примерно на четверть, но даже одного такого дефективного хватит, чтобы подчистую вырезать какую-нибудь деревеньку, а десятка так и на городок средней паршивости достаточно будет, особенно если они зайдут откуда-нибудь со стороны канализации», присоединилась к напусканию мрачности Така. «А мне показалось, что проблем с монстром было не так уж много», недоуменно спросила Нина. «Это потому, что у нас тут было два мощных жреца», покачал головой Лупа, покосившись на меня, «и один из них вообще принес твари в жертву, наплевав на все ритуалы. Если бы не это, мы бы тут замучились убивать этих регенераторов. Это как тот древний Вендиго», нахмурилась гномка. «Вы встречались с древним Вендиго», откровенно выпучила глаза Така, да и ее напарник недалеко ушел. «Вендиго пострашнее будут», чуть передернула плечами Мун. «И над бывшим гнездом этих тварей теперь растет великое древо, что наш муж-друид посадил по велению матери». «А-а-а, тогда понятно, как он такое жертвоприношение провернул», покивал Лупа, нервно дернув ушами. «Но высший друид, скрытник, всякое в мире бывает», пожала плечами его напарница. «Так, ладно, хватит», вылезла вперед Грин, замахав руками. «Враги есть, врагов нету, значит собираем добычу и идем разбивать лагерь. Я жрать хочу, и выпить, и мужика хочу, а он, скотина такая, на меня ноль внимания, поэтому выпить мне нужно в два раза больше, а пить нечего. Дракон-алкоголик, горе в семье», пробормотал я, но подхватил Нину под руку и пошел к местным залежам всякого разного. «Но мысль в чем-то дельная. Собираем все, что может пригодиться, и валим отсюда. Тем более, что там еще пострадавшая снаружи ждет», — Может, удастся от нее какую-нибудь информацию получить. Глава 43. Лагерь мы обустроили чуть в стороне от руин, потому как оставаться в них я счел совсем уж неразумным делом, несмотря на убитых тварей, мало ли какая еще пакость может выползти. «Слушайте, это не перебор?» – нервно поежился Лупа, глядя на шевелящиеся вокруг лагеря тернии и пару палаток с функцией скрытности. «А по мне в самый раз», – улыбнулась Така, глядя, как я ставлю руны-капканы вдоль периметра лагеря. «Это еще недобор», – печально улыбнулась Эри. «Вот сейчас он закончит с ловушками и начнет сажать энтов. И хорошо, если остановится на 2-4», – кивнула Мун. «Мы слишком близко к бывшему логову врага, но мы ведь там всех вырезали», – неуверенно спросил Тит Волк. «И именно поэтому их будет всего 3-4 и обычных, а не десяток плюс высший», – отмахнулась от него Эри. «Хотя, если бы высших не было так накладно делать, он бы их каждый привал высаживал». «Определенно», – поддержала ее Мун. «Вы из меня совсем какого-то параноика делаете», – буркнул я, проходя через расступившиеся тернии. «А это что?» — указала Рисис мне за спину, выгнув бровку. «Страховка», — отвел я взгляд. И да, за моей спиной по своим позициям медленно разбредалась четверка новеньких энтов. Вздохнув, я подсел к костру и принюхался. «Что на ужин?» «Суп из мяса с овощами и кашка», — поочередно показала на котелке Рисис. «Почти готово. Ну и шашлычки», — последнее она сказала, ткнув лопаточкой в сторону Грин, что с сосредоточенной мордашкой обжаривала нанизанные на прутики кусочки маринованного мяса. Маринад, кстати, был из диких трав и отменный по качеству, не наручалась. Кстати о гномке. Она как раз вышла из палатки вместе со спасенной жертвой. Умытая, с чистыми расчесанными волосами, избавленная от грязи какой-то алхимией и переодетая в запасную одежду Эри, девушка выглядела вполне себе ничего. Среднего роста, стройная, почти тощая, если быть откровенным, с красивым личиком, яркими зелеными глазищами и средней длины черными с фиолетовым отливом волосами, из-под которых торчали заостренные ушки, которые раньше не были заметны из-за растрепанной прически. «Эльф», — удивился я. «Да, господин друид», — чуть поклонилась мне девушка, при этом странно косясь на Мун. «Я входила в отряд сопровождения благородного Тильфани. Он путешествовал по землям Империи с каким-то заданием дома, пока однажды утром мы не проснулись в тех клетках, а дальше, в общем, постепенно всех забрали, те твари». Я встал и подошел к девушке, у которой, по-видимому, началась паническая атака, после чего положил ей ладонь на голову и начал потихоньку вливать энергию Гаи. Это, к слову, было тем средством, которым нам удалось успокоить ее в первый раз по совету Мун, видимо еще тогда опознавшей в заморашке лесную родственницу. Как оказалось, на этих фанатиков лесов энергия матери природы действует очень умиротворяюще. «Спасибо, господин друид», — вздохнула девушка, вновь успокоившись. «Просто вен», — вздохнул я, — «и вообще-то я охотник по основной профессии». «Эф», — фыркнула Эри, — «милый, ты сам-то в это веришь?» «Ой, отстаньте», — я вернулся на свое место у костра. После позднего ужина, когда все сидели вокруг костра, первая серьезным заговорила Така. «Все это дело очень серьезно смердит», — вздохнула она. «Это ведь бывший монастырь Светлоликова, чьи жрецы заявляли, что произошедшее тут зло запечатано». «Угу», — поддержал ее Лупа. «А все пропажи авантюристов — это совпадения или неприятные флуктуации. Вот только наши братья и сестры это расследовали. Пропаж было куда больше, причем по всему региону, и усиленно замалчивали об этом информацию именно жрецы Светлоликова. А сегодня внизу мы нашли целую фабрику по массовому производству козлоголовых», — мрачно подобралась Мун. «Причем, нестандартным способом, что говорит о годах направленных экспериментов, и никаких признаков запечатанного зла, как вы говорили». «Это что?» — я нахмурился. «Получается, этот ваш Светлоликий играет за другую сторону, а вот тут мы входим нахрен не на тонкий лед», — вздохнул Лупа. «Играть за другую сторону могут и его жрецы, скрывая это каким-то образом от своего покровителя. А может, группа ренегатов, действующая только в этом регионе Империи, готовит для себя армию козлоголовых, найдя способ обойти не только основное условие рождения твари, но и привязку монстров к владыкам. В том, что сам бог-защитник является предателем, лично я поверю в последнюю очередь. Он, конечно, та еще чванливая задница, но не раз стоял на страже этого мира, за что и имеет право быть чванливой задницей. Смотрю, ты его не любишь», — хмыкнул я, но, вспомнив свою встречу с одним паладином этого бога, добавил: Впрочем, у меня его любить тоже причин нет, как и всех тидов, брат, хлопнул меня по плечу Лупа, но тут же шипел, блин, у тебя там колючки в плаще, я Венатор-терновник, пожал в ответ плечами, мне положено быть колючим, но что будем делать с ситуацией, поймать, поднялась вверх одна чешуйчатая ручка, допросить, а потом сжечь виновных, в общих чертах приемлемо, кивнул я, вот только деталей бы побольше, и союзников. «Любой последователь Гекаты с радостью примкнет к подобной миссии», — хмыкнул Лупа. «Дайте мне только обратиться к мудрей». Тит резко замолчал, потом побледнел, потом еще больше побледнел, а потом прерывисто выдохнул и с каким-то осуждением посмотрел на меня. «Предупреждать же надо, а?» — не понял я. Мудрейшая напрямую обратилась ко мне, при этих словах бедняга выглядел как-то пришибленно. Гая уже сообщила ей подробности. «У вас есть поддержка последователей Гекаты». «А у нас с тобой, дорогая», — последнее он произнес с явным сарказмом, глядя на дернувшуюся Така, — «есть новое задание. Было приказано брать под ручки эту эльфийку и теневыми тропами прыгать в храм в Юдраке. Меня», — занервничала ушастая, — «тебя, тебя», — улыбнулся Тит, — «там уже ждет делегация от эльфов, и труп тот просили прихватить», — кивнул он на лежащий чуть в стороне сверток с мертвым рейнджером. «Когда выдвигаетесь?» — уточнил я. «Сейчас и выдвигаемся». Со вздохом поднялся Лупа, а вслед за ним и Така. Теневыми тропами лучше ходить ночью. Меньше шансов сбиться с пути. Ну рад был познакомиться. Надеюсь, еще свидимся. Мы в разнобой попрощались, после чего Тит закинул на плечо труп, подхватил под локоток хлопающую глазками эльфийку, которую с другой стороны также подхватила рыжая. А дальше они просто растворились в темноте, погрузившись в нее словно в воду. Занятная способность, пробормотал я. Перестав ощущать присутствие этой троицы, ну хоть и нехорошо так говорить, но нам же легче, пожрали на халяву и свалили, проворчал Эри, типичные гекатовцы, хорошо хоть ничего не стянули, в поле они все-таки придерживаются правил, а вот в городе при встрече нужно будет смотреть за кошельком и мелкими вещами в карманах, я все свое таскаю в инвентаре, хмыкнул в ответ на это, ладно, давайте спать устраиваться. День был долгий, завтра на свежую голову все обсудим. Спустя несколько дней, ближе к полудню, наш отряд наконец приблизился к городу Юдрак. Почти добрались, улыбнулась Нина, рассматривая стены, до которых было еще часа полтора неспешного пути. Могли бы и быстрее, буркнула Грин. Плетемся как раненые черепахи. Между прочим, из-за тебя и задержались почти на двое суток. Тут же начала раздражаться гномка. Это же надо было так ужаться. Ты, блин, благородный дракон или портовый алкаш. Ну перебрала немного, с кем не бывает, отвела взгляд драконица, что было действительно небывалым зрелищем. И вообще, это Вен мне обещал. Он и виноват, что не сдержал слова. Чего? Вот тут уже я оскорбленно посмотрел на эту наглую драконью морду. Ты обещал 3 кувшина вина и не остановил меня. Когда я взялась за 4-й, привела аргумент эта ящерица. Милый, обратилась ко мне Эри, если я ее щитом ударю, ты же потом вылечишь, аурой, уверенно кивнул я. Правда будет это медленно и больно, и грешно, но моя карма такое переживет. Хе-хе, попятилась Грин. Вы чего, я же пошутила. Вен, Виейн, Вен, блин, друид, ничего, бег полезен для фигуры. Хмыкнул я и вместе с Ниной направился дальше в сторону города, а эти трое побесятся и вернутся. Всерьез они все равно не дрались, просто спускали пары таким вот странным образом взаимодействовали. Хотя, возможно, я чего-то не понимаю, даже скорее всего не понимаю. Ну и ладно, за дни, прошедшие с момента сражения с козлоголовыми тварями, эпичная попойка нашей драконицы была действительно самым выдающимся событием, но и там рассказывать особо нечего. Пришли в трактир, я выполнил свое обещание налить этой чешуйчатой даме, а та ужралась до скотского состояния и полезла приставать ко мне, а когда девочки попытались ее оттащить, еще и к ним с поцелуями и домогательствами потянулась, а на следующий день болела, ибо я специально отключил ауру и почти полностью отсек истечение Манегаи, в остальном же это было тихое мирное путешествие, путеводный амулет не дергался, чутье природы молчало. Встречные путники были простыми путешественниками, а в паре встреченных деревнях ничего страшнее сломанной ноги у коровы не происходило. Словно все возможные приключения резко дали нам отпуск перед чем-то действительно страшным. «Ты опять параноишь?» — вздохнула идущая рядом Нина. «С чего ты взяла?» — удивился я. «По морде твоей лисьей вижу, хмыкнула гномка, хотя, не скажу, что сама не волнуюсь. Вот есть у меня ощущение, что что-то в Юдраке будет и оно мне не понравится. Аналогично, вздохнул я, но как бы не хотелось повернуть обратно в дикие леса, а долг зовет. В смысле, главный квест сам себя не выполнит и подземелья не закроются. К тому же, учитывая расу и друидские способности, жить я в этом мире буду долго, так что предпочту провести это время в нормальной обстановке, а не наслаждаться видами победившего магического апокалипсиса. Сам Юдрак на первый взгляд был обычным. Городские стены внушали, но не вгоняли в трепет, дома стояли аккуратными улочками, мостовая была вымощена камнем, какой-то особой вони, присущей средневековым городам Европы, я не замечал, как и нечистот с толпами нищих, зато на воротах зевала пара стражников, провожая редких путников ленивыми взглядами, прохожие на улицах сновали по своим делам, а на нашу пеструю компанию хоть и посматривали, но без огонька. В общем, Юдрак мне предстал эдаким романтизированным городом из типичного фэнтези, что напрягало еще сильнее, потому как в таких городах ночами какая только чертовщина не творится. Прибыли, в какой-то момент неспешной прогулки Рисис остановилась перед трехэтажным широким каменным зданием. Оно создавало впечатление чего-то массивного и незыблемого, серьезного. Над широким и высоким входом висела большая вывеска из толстого дерева с нарисованным драконом. Окна первого этажа прикрывали металлические решетки, а с плоской крыши вниз смотрели оскалившиеся каменные горгульи. Можно сказать, мой второй дом. Так вот откуда у тебя любовь ко всему основательному? Посмотрел я на ее щит, который она перед входом в город взяла у меня из инвентаря и всю дорогу по улицам города его тащила. Эф, закатила глаза Ири и пошла вперед. Не отставайте. Пройдя через столь же массивные двойные двери, мы оказались в просторном холле с каменным полом и стенами, отделанными деревом и декоративной плиткой. На потолке висело несколько люстр с магическими светильниками, вся правая сторона зала отводилась под смесь бара и кафе с кучей круглых столиков для небольших компаний, а на левой вдоль стены шла длиннющая доска с кучей объявлений и стойка регистратуры на десяток мест в конце. Так, Ири обернулась к нам и махнула в сторону столиков. «Вы пока идите присядьте, а мне нужно отчитаться о прошлом задании и вообще уточнить несколько моментов, а уже потом пойдем регистрировать Вена как авантюриста». «А я?» — тут же подпрыгнула Грин. «Я тоже хочу. Мне тоже надо». «Тебе всегда надо», — проворчала Нина, потянув дракошу в сторону ближайшего свободного столика. «И всегда не то, что надо». Грин от такой формулировки даже слегка подзависла, из-за чего и без проблем утянулась. Ну, или виноват был вид бара с кучей бутылок. Проводив одну супругу взглядом, я подхватил под локоток уже другую, и мы под заинтересованными взглядами окружающих направились вслед за Ниной. Столы и столики были деревянными, массивными и добротными, к тому же обработанными чем-то вроде лака. Причем мое чувство природы насчет этого дерева молчало, оно было мертво давно и надежно. Тем не менее я все равно держал поток природной энергии в себе, дабы не случилось казуса, вроде внезапно выросшего вместо стула куста, а то божественная энергия, она и не на такие чудеса способна, тем более когда ты этого совершенно не планируешь. А тем временем к нашему столику подскочила молодая девчушка в цветастом платье и в явно форменном фартуке. Довольно миленькая, особенно учитывая задорно торчащие кроличьи ушки. «Будете что-нибудь заказывать?» С немного нервной улыбкой спросила она, стараясь не коситься на Мун, которая была в полных латах, разве что без шлема. «Вина?» «Три нет, четмм. Какого-нибудь мяса с овощами, 5 порций». Пока выросший из моей накидки терновый хвост пеленал одну алкоголичку, Нина невозмутимо сделала заказ. 2 кувшина ягодного сока и кувшин слабого вина. «Принято», — улыбнулась девушка, забрала оплату и быстренько свалила. Вскоре вернулась Эри, при этом раздраженно бухнула пол своим щитом. Хорошо хоть силуса измеряла, так что камень не попортила, хотя легко могла. «С самки с собаки», — прошипела моя супруга. «Задержка отсчета». Несвоевременное извещение. «Вен, милый, а ты можешь разработать специальное лечение клизмой с терновой насадкой? Ну, если очень нужно», — задумался я, действительно прикидывая в уме, как такое можно провернуть. «Хэммм, а как на такое будет реагировать закон кармы? Аж интересно стало». «О, еда!» — прервала мои мысли Грин, радостно глядя на полный поднос, который нам довольно шустро притащила та самая официантка. «И винишка. Правда, всего кувшинчик. Вен, ты жадина. Какие планы?» — поинтересовался я, не обращая внимания на очередное бурчание дракошки. «Сейчас, едим», — констатировал Эри. «Потом мы втроем», — она указала на меня и Грин, — «идем оформляться на авантюриста и сдавать экзамен». «Ранг какой? Мифриловый? Кончено». Тут же вскинулась драконица и тут же получила терновым хлыстиком по лбу. «Ай, ранги, если я правильно помню, есть бронзовый, железный, стальной, серебряный и выше», — уточнил я. «Ну, из тех, что реально получить без лишнего шума». «Угу», — кивнул Эри, запивая рагу соком. «Я официально железная, но сейчас вполне уверенно могу на стальную. Думаю, у нас даже не на этот ранг потянет. И конкретно в Юдраке это считается очень даже неплохим достижением и потолком для сдачи в филиале. Для серебряного ранга нужно уже в столицу ехать. Тогда втроем на стали будем сдавать, а Мун и Нину оформим как сопровождающих», — кивнул я. «Это же проблем не вызовет, не должно», — задумалась та. «Стальные авантюристы — это еще не элита, а эдакая ступенька до них. Сильные ветераны. Ну вот и отлично. Сегодня успеем, только подать заявку. Сам экзамен будет скорее всего завтра», — покачала головой блондинка. «Кстати, я узнала насчет временного жилья. Тут через пару улиц сдается один симпатичный домик по небольшой цене. Во всяком случае это будет дешевле и удобней, чем снимать 3-4 номера в гостинице». «Ничего не имею против», — поднял я руки. «В данном вопросе у тебя опыта намного больше». Закончив с едой, мы всей группой отправились к регистратуре, где быстро оформили все нужные документы и подали заявки на боевое испытание и создание группы, которую после недолгих споров Грин предлагала назваться «Яростным криком огненного дракона», записали как «Терновник». Домик, к которому нас привела Эри, выглядел добротным трехэтажным зданием из серого камня с треугольным чердаком. Строение хоть и было относительно высоким, но также и довольно узким, так что на какой-нибудь дворянский особняк не тянуло ни разу. Зато тут был обнесенный высоким забором собственный задний дворик с колодцем, а к стенам крепились деревянные решетки, по которым до самой крыши поднимались цветущие вьюнки, да и во дворе росло раскидистое старое дерево. Именно зеленью мне этот дом сразу и понравился. «Ну кто о чем, о друид о травках», — пробормотала Эри, заметив мой интерес. «Тут есть подвал», — негромко сказала Мун, глядя куда-то нам под ноги, «соединенный с канализацией, и там кто-то не так давно умер мучительной смертью». «В подвале или канализации?» — спросила напрягшаяся Эри. «В канализации». «А, тогда все нормально», — выдохнула блондинка. «Такое бывает. Там есть несколько выходов в подземье, так что часто лезут всякие твари. Гильдия время от времени принимает заказы на устранение особо вредных монстров, так что авантюристы иногда погибают на подобных заданиях, как и обычные любопытные горожане, что лезут куда не стоит. Жаль, конечно, но это жизнь». Осмотр домика внутри вызвал у всех нас только довольные кивки. Уютная обстановка, добротная мебель и красивое оформление не оставили никого равнодушными. Особенно радовала расположенная в подвале купальня с парной комнатой. Так что вскоре Эри побежала к одному из соседних домов, где жила хозяйка, договариваться об аренде. Глава 44. «Уф, хорошо», — растянулся я на диванчике после купания. «Угу», — согласно кивнула разомлевшая рядом Эри. «Кролики», — буркнула на нас Грин, что сидела, надув губки. «Завидуй молча», — вяло помахала ручкой блондинка. «На, не бухти», — я достал из инвентаря бутыль вина и перекинул драконихе, отчего та сразу повеселела. «Как немного некоторым для счастья нужно, как ты там говорил», — чуть нахмурилась Эри. «Дракон-алкоголик, горе в семье, с ее-то печенью и биохимией, алкоголизм – это последнее, чего ей стоит опасаться», – вынужден был признать я и начал подниматься. «Ух, ладно, понежился и хватит». «Э, куда?» – сделала блондинка вялую попытку подняться. «На разведку», – ответил ей, отправившись в свою комнату. «Пройдусь по городу, посмотрю, послушаю, что творится. Так ночь скоро, тем лучше, больше шансов напороться на какую-нибудь нездоровую движуху сразу, а не страдать от ее внезапного появления потом». «Амун», — покосилась авантюристка на дверь, ведущую в подвальную купальню, «передай, чтобы меня не ждала, а ложилась спать. Вернусь под утро и отработаю. Если будет что-то срочное, позовете через кулон». Сидя под скрытым на гребне треугольной крыши какого-то четырехэтажного здания, я с отстраненностью наблюдал за городской суетой, и не только своими глазами, но и через парящего над улицами Мудрого. Время, кстати, близилось к закату, и Юдрак, вопреки моим ожиданиям, вполне себе мирно засыпал. Магазинчики закрывались, уличные торговцы сворачивали лотки, прохожие расходились по домам, а патрули стражи все четче выделялись из общего фона благодаря горящим фонарям и неспешному шагу. Однако определенные очаги активности все же оставались. Это были таверны, где народ гулял до позднего времени, здания гильдии и мэрии, что работали круглосуточно, а также несколько опорных пунктов стражи в городе. А еще квартал красных фонарей, но тут ничего удивительного. Хотя нет, квартал меня все же удивил, но наличием этих самых фонариков, он действительно был освещен большим количеством красных бумажных фонарей, что вкупе с оформлением заведений создавало специфичную и незабываемую атмосферу. Впрочем, внимательно изучать то место глазами мудрого у меня не было никакого желания, шлюхи они и в другом мире шлюхи, а меня дома две весьма активные и молодые, хотя в случае Мун это понятие относительное, жены ждут. Зачем я вообще сейчас изображаю странную помесь Бэтмена и Тиранды и исследую город? Ну, на то есть очень четкая причина, появившаяся при проходе через городские ворота. Получено задание, зловещие тени Людрака. Добравшись до столицы провинции, ты не можешь просто пройти мимо и не попытаться узнать все, что происходит за его кулисами. Задача 1. Расследуй таинственные ночные пропажи горожан. Задача 2. Расследуй странные дела мэра. Задача 3. Расследуй подозрительное поведение главы филиала гильдии авантюристов. Задача 4. Расследуй смерти авантюристов в канализации. Задача 5. Расследуй деятельность церкви Светлоликова. Задача 6. Расследуй активность воровской гильдии. Награда за каждую задачу. Плюс 1 уровень. Награда за полное выполнение. Плюс 8 ох. Плюс 2 ос. Плюс 2 ос. Тотем. Плюс 2 ос. Аглур. Кстати о заданиях. У меня ведь кроме основного квеста и только что полученных зловещих теней висят еще и верные. Там две задачи. И если обрести духовную и телесную близость с носителями всех кулонов я не могу, то вот найти этим самым кулоном достойных носителей у меня вроде как получилось, но оно не зачлось. И что это значит? Что Нина или Грин не считаются достойными? Или я их сам таковыми не считаю? Или уже они сами себя таковыми не считают? А фиг его знает, если честно, но довольно интересно. Все же за первый пункт мне должны 5 уровней награды выдать. Хотя, если так подумать, оно даже хорошо, что выполнение не зачли, просто потому, что 5 бонусных уровней, полученных на 17, 40 и 100 уровнях, это совершенно разные вещи, так что мне тут даже выгодно, чтобы квест повисел подольше, но на досуге все же стоит подумать и посоветоваться с женами на тему правильного выполнения поставленного условия. Вздохнув и тряхнув головой, я вновь переключил внимание на зрение мудрого, высматривая среди опустевших улочек что-нибудь подозрительное, потому как начать решил с первой поставленной задачи, она и номером намекала и самая простая была в плане начала выполнения. Вот только ничего особенного не происходило ни через час, ни через два, ни через три. Ну хоть системная карта города была целиком открыта, уже хорошо. После полуночи большая часть улочек Юдрака окончательно опустела и покрылась тьмой, что разгоняли лишь редкие фонарики патрулей и стражи. Также временами я засекал какие-то копошения по переулкам, но это обычно были просто бездомные или пьяницы, хотя пару раз и мелькали подозрительные личности в темных плащах. Но, опять же, ничего криминального не происходило. Сам же я, чтобы не сидеть без дела, тренировался быстро, аккуратно и бесшумно перемещаться по крышам, благо сами дома в большинстве случаев стояли достаточно близко. А где я не осиливал обычным прыжком, на помощь приходили выращенные из плаща терновые лозы, что прекрасно заменяли собой гарпун с тросиком. И вот, когда ночь уже подходила к концу, а я собирался возвращаться к женам, моего слуха коснулся подозрительный булькающий хрип. Быстро сориентировавшись, я пересек крышу, на которой находился в тот момент, перепрыгнул на соседнюю и уже с нее заглянул в небольшой тупичок, образованный стенами трех домов. В его глубине на земле лежало тело обычного пьянчуги, над которым склонилась фигура в непримечательном темном плаще, и от вида этой самой фигуры, доставшиеся мне от тотема звериные инстинкты, буквально взвыли. Эта тварь была не слабее древнего виндиго или козлоголового, и, словно почуяв мое внимание, она замерла, а потом резко повернула капюшон прямо в мою сторону. Рывок на соседнюю крышу вышел почти инстинктивно, как брошенная перед этим под ноги руна капкан, и это было вовремя, потому что спустя секунду в этот самый капкан вляпалась тварь, прыгнувшая на мое предыдущее место наблюдения прямо с земли. Ловушка ее надолго не задержала, но даже той поры секунд мне хватило, чтобы трансформировать Аглур в лук, натянуть тетиву и выдать мультивыстрел на десяток стрел, что лишь изорвали на твари одежду, не причинив ей почти никакого урона. Но зато я в полной мере сумел рассмотреть своего противника. Это оказался высокий тощий мужик с темными спутанными волосами, одетый в легкий доспех из кожи и ткани. Но самым примечательным было бледное, с легким синеватым оттенком, лицо, искаженное неестественно растянутым ртом с огромной кучей клыков, и полностью черные глаза, без намека на белок. Второй залп я дать не успел, потому что тварь все же сломала ловушку и смазанным росчерком прыгнула в мою сторону. Зато я успел дать встречный залп колючками с плаща и стегнуть по воздуху терновой лозой. И если первое эффекта не возымело, то вот напитанная силой Гаи лоза заставила монстра с утробным рыком отпрыгнуть в сторону, держась за располосованную руку. Я же быстро сменил Аглур на крис и посох, распустив на последнем еще тройку лоз, превращая его в очень опасную плеть, и готовясь призвать тернового энта в качестве агрумента. Вот только мой противник больше нападать не собирался. Наоборот, его лицо утратило чудовищные черты, а сам он казался в каком-то замешательстве, бегая взглядом с раненой руки на то место, где я все еще стоял под скрытым. «Гейрер, сила Гай, друид?» — хрипло спросил монстр. «Если это так, то, кажется, у нас вышло недопонимание». Немного поколебавшись, я все же скинул скрыт, при этом в любой момент готовясь активировать кулон и прыгнуть к Мун. «Точно друид, мой противник, в чем я уже не уверен», — облегченно выдохнул и сел прямо на крышу, всем своим видом демонстрируя полное нежелание сражаться. Вот только я расслабляться не собирался, ибо этот монстрик может допрыгнуть до меня меньше, чем за секунду, а он тут может быть не один. «Ммм, какой замечательный у тебя Крис, Венатор Терновник, и мы точно не так начали. Я Дуэрл, гильдия убийц, вампир. Вот только в данный момент я работаю по прямо противоположному профилю. Кто-то уже несколько недель целенаправленно убивает жителей и похищает тела для чего-то. Иштар Тихая, наша покровительница, и Геката приказали своим последователям расследовать эти происшествия. И только что я наткнулся на свежий труп. Тварь успела ускользнуть, и я заметил только тень. Хотела смотреть раны и почувствовал чье-то присутствие. Ну а дальше ты знаешь.